Братки, ну, мы так вольное братство называем, вместе с сектантами на нас напали. Бой вышел знатный, но мы их разбили, пояснил я. Теперь еще пару дней точно рынок работать не будет. Но зная Алену, она постарается восстановить его работу как можно скорее. А много таких, как ваша, групп выживших, сотни. Анклавов всего полтора десятка, из них действительно крупных, как ты знаешь, всего четыре. Еще достаточно сильны ваши вассалы, орден. А остальные, рыба помельче, пояснил Саша. Те, что покрупнее, живут припеваючи, вся первая пятерка, по сути. Те, что помельче, стараются лишний раз не отсвечивать перед ними, но тоже более-менее нормально существуют. А остальные, это группы, вроде наших. Система не дает нам статус анклава, поэтому никаких особых преимуществ у нас нет. Так и живем. А чего к какому-нибудь анклаву не присоединитесь? Все проще, чем самим выживать, поинтересовался я. Условия, молодой человек, заговорил молчавший до этого мужичок. Новичкам поручают самую опасную и грязную работу. Если ты силен, то это, конечно, другое дело. Таких отрывают с руками. Таких ценят и берегут, могут даже на командную должность сразу посадить. Но большинство тех, кто еще не присоединился к анклавам, это люди вроде нас, не имеющие особых сил. А какой нам смысл к ним присоединяться? Из молодых девушек сделают шлюх, мужиков и баб, которые не приглянутся, пушечное мясо и чистильщиков отхожих мест и прочее. В общем, это натуральное рабство, в котором еще и выжить нереально. У вас, в Гранде, до определенного момента набирали народ не глядя на силу, но недели три назад перестали. Да и то, вздохнул он, даже тогда брали лишь специалистов, строителей, медиков, бывших военных. Остальных, только в том случае, если они были членами семьи кого-то, кого они выбрали. И то не больше двух человек. Вот и выходит, что самим по себе выжить хоть и сложно, но больше шансов. Но и так тоже хватает опасностей, подала голос Инга. Сектанты отлавливают и тащат на свои алтари, вольные, вояки и бойцы других анклавов при встрече могут забрать последние, изнасиловать женщин, избить мужчин, а попытаются сопротивляться, просто убивают. Похуй им на то, что все мы люди. Монстры вообще самая малая опасность сейчас, у них свои разборки, за пределы подземелья и той части города, что захватили, они вылезают редко. Что я мог им на это ответить, гневно нахмурить брови и, стуча себе пяткой в грудь, заявить, что я не знал, что сейчас же кинусь и решу эти проблемы. Нет, да, для меня это стало новостью, но небольшой. Я и так предполагал, что слабым живется нелегко, просто, откровенно говоря, у меня своих забот хватало, да и когда сам ты силенный на вершине, тебя больше интересует, как на ней остаться, а не судьбы серых и обездоленных. Мне и сейчас, откровенно говоря, глубоко внутри было плевать. Но это не значит, что я ничего с этим не намерен делать. Умом я все еще понимаю, что это надо исправлять. И обязательно исправлю, если сумею. Но тебе это неведомо, ты ведь сидел на всем готовеньком, желчно заметила та самая женщина, что сомневалась в моих силах. Лидер Гранда, олигарх нового мира. Чего ж ты здесь оказался? Я смотрела видео, когда ты заявил, что уходишь из Гранда. Небось теперь новое теплое местечко ищешь, да найти не можешь. Почувствовал за эти недели, каково быть на дне. Ангелина Васильевна, прекратите уже. Нахмурился Петр. Хва, твои грандовские шавки забрали мою дочь и заставили работать в борделе. А мы теперь с ним разговоры ведем, наши секреты рассказываем. Заткнитесь, будьте любезны, женщина. Прервал я ее спокойно. Меня ничуть не задели ее выпады. И я даже знал почему. Вся покрывшись испариной, Инга вновь воздействовала на мое сознание, но не пытаясь подчинить, а успокаивая. Что ж, спасибо ей за это. Я лично никого никуда не забирал и никого не насиловал, и приказов таких не отдавал. В первую неделю, пока вы прятались по горам, я собрал народ в этом торговом центре и сражался за их выживание. Да сражался до того, что на две недели упал в кому, а выйдя из нее, покинул Гранд через неделю. Если вы от чьих-то действий пострадали, то винить следует лишь самих себя за свою слабость и глупость. Я ничем не обязан ни тебе, ни твоей дочери. Иди в Гранд, все это время там заправляла Алена, и все бордели принадлежат ей. Все претензии высказывай там. Она явно хотела еще что-то ответить, но тут заговорил Саша, странно глядя на меня. Игроки и Гранд выложили видео о вчерашнем бое. Думаю, вам всем стоит взглянуть. Зайдя в раздел «Видео» в интерфейсе, я посмотрел на последнее добавление. Там было три видео от Гранда, так и указаны, Гранд, и пять от лица игроков. В видео от Гранда был момент переговоров, где основной упор делался на предательство Андрея, и два видео на тему основного сражения. Моя роль была старательно преуменьшена. Я мелькал лишь в начале, в эпизоде с переговорами. Видео от игроков начиналось с момента, когда я с Вильзевулом разнесли крышу и взлетели в воздух, и до момента, когда я прикончил его. Также было показано вмешательство отряда Андрея в самый ответственный момент. Кстати, по их видео становилось ясно, кто именно пытался добить аватара белым лучом. Просмотр, хоть и беглый, занял почти 40 минут. Времени до выхода к месту вылазки крыс оставалось немного. Если есть вопросы, обсудим их позже, сказал я. Скоро за крысами идти. Народ смотрел на меня уже совсем иными глазами. Видимо, опасения, что я не справлюсь с крысами, окончательно пропали. Глава 28. Охота. Мы еще не выбрали приманку, напомнил Петр. Крыс необходимо заманить. Будем тянуть жребий. Я побуду приманкой, вызвался я. Мне все равно никакой опасности от этого не было. Надо будет, я от целой армии крыс отобьюсь. Хорошо, тогда мы сейчас покажем, где сама ловушка, с облегчением сказал Саша. Они явно надеялись, что я возьму эту роль на себя. Что ж, мне несложно, хоть побегаю немного. Ловушка располагалась неподалеку. Было уже 8 часов вечера, и в неярком свете луны были заметны едва мерцающие синим цветом довольно крупные руны, образующие квадрат шагов 30 на 30. Я рассмотрел здесь три различные руны, повторяющиеся постоянно. В центре была нарисована краской большая, метра 3 размером, руна. Такой в узоре, образующем квадрат, не было. Я ощущал волей от этого квадрата скрытую силу. Чтобы выжить в этой хреновине, надо было быть как минимум лидером с навыками среднего ранга и нормальным таким запасом духа. Но в целом, если перенести весь этот алфавит на бумагу и посадить людей и собирать из них комбинации, можно получить отличные результаты. От творения одной соплюшки я ожидал меньшего, а уж умеющих манипулировать духом на приличном уровне людей хватает. Как минимум, все лекари и алхимики мирного это умели, да и любой эволюционист легко этому мог научиться. В конце концов, тот, кто овладел волей, перед таким пустяком точно не спасует. Группа закидала ловушку разным мусором, покрыв им, словно ковром, все ее пространство, и мы отправились к месту засады. Уже сидя неподалеку, метрах в 100 от темного провала, видимо, ведущего в расширенные крысами тоннели, я поинтересовался, что за руны там вырезано, и что за отдельное, в центре, по краям вода, молния и руна Фирт, отвечающая за накопление энергии. В центре, Хьят, образующая из всего этого единую конструкцию, пояснила Инга. Как только ты пробежишь через ловушку, мы ее активируем. Большинство тварей в ней изгинут, оставшихся мы добьем сами. А кому опыт в этом случае дают? Поинтересовался я. Мы в группе, поэтому должны дать примерно поровну. Если честно, такую большую мы установили впервые. Обычно мы заманиваем крыс в небольшие, метров на 5, ловушки, когда они уже разобьются на мелкие группы и идут обратно. Сегодня мы впервые имеем дело с большой стаей. И что будет, если ловушка не сработает, как надо? Хмыкнул я. Ну, так-то понятно, что теперь у них есть страховка в моем лице, но это не в счет. Я к ним присоединился только сейчас. Операции уже они, судя по всему, готовили не один день. Перед нашими позициями еще 3 ловушки, но метров по 5 каждая. Мы их накрыли всяким мусором, чтобы видно не было. Но даже если это не поможет, будем драться, решительно заявил Петр. Мы устали жить, как забитые твари, питаясь впроголодь, прогибаясь под анклавы и каждый день молясь, чтобы до нас не добрались сектанты или еще кто. Скоро зима ударит в полную силу, и мы просто загнемся, если не станем сильнее. В этом мире, сплюнул он, ценится лишь сила, без нее ты никто. Что же, мы усвоили этот урок, и наверстаем упущенное любой ценой. Лучше поздно, чем никогда, кивнул я. Выживут и увидят будущее только сильные, не магически или физически, это все наносное и наживное. Система дает возможность любому подняться повыше, сильные духом и характером. Вот за кем будущее. Я рвал жилы, лез в каждую схватку и не щадил ни себя, ни других. И именно это сделало меня тем, кто я есть. И все, кто неизвестен, прошли этим же путем. Бежать и прятаться постоянно нельзя. Мне никто не ответил, и мы принялись ждать твари. Минут через 20 из провала вылезла первая тварь, за ней вторая, третья. Всего на поверхности оказалось 5 десятков тварей, во главе с вожаком. От моих спутников повеяло разочарованием, граничащим с отчаянием, и тварей оказалось больше, чем они рассчитывали, и вел их вожак. Твари были, кстати, действительно слабые, все, кроме вожака, были не выше 35 уровня. Сам предводитель этого воинства был 98 уровня. Неплохо, за него мне дадут процентов 7-8 опыта. Не ссыте. Если что, я помогу с мелочью. И вожака беру на себя. Шепотом сказал я Петру. Группа молча побежала на заранее выбранные позиции возле ловушки. Подождав минуты 4, я выполз из углубления в земле, в котором мы прятались, и не спеша вышел на открытое пространство. Стая, до того замершая на месте и, видимо, определявшаяся с маршрутом, тут же уставилась на меня. В скудном свете звезд их глаза поблескивали тусклыми бликами. Так, чтобы такого использовать, чтобы не прибить всех разом. Пожалуй, метну молнию, давно я этим навыком не пользовался. Нескольких крыс мгновенно обратило в угли, и я бросился прочь. До рунической ловушки было с километр бега по разбитым дворам. По идее, я должен был слегка попетлять и добежать туда минуты через 4. В меня полетел шквал слабых навыков, низшего и низкого рангов. Но усиленная доспехами личная защита легко держала удар. Вожак пока не бил ничем. Вообще, мне было даже весело. В городе ни днем, ни ночью не утихали малые и большие бои, стычки и столкновения. Даже с приходом темноты ситуация не особо менялась. Даже сейчас я видел, как какой-то отряд выкуривал из офисной высотки стаю каких-то птиц, судя по всему, воробьев. В другой стороне сцепились отряд крыс и людей, еще где-то с воздуха пикировали голуби, обстреливая навыками натуральный средневековый замок, возникший на месте детского сада. Как же мне все-таки нравится этот хаотичный, изменчивый ночной мир. Днем баталии идут по иным правилам, днем происходят в основном рейды людей на чудовищ, но ночью уже сами чудовища ходят в рейды на нас и на других монстров. Давно я не выбирался в город по-настоящему, с тех самых пор, как ушел в лес. Я чувствовал себя частью этого мира, полноценной и неотъемлемой, как никогда не чувствовал себя в прошлом мире. Видимо, не просто так я стал тем, кем стал. Но это все лирика. В сегодняшней большой сцене мне была отведена роль своя роль, и пора бы к ней вернуться, пока крысы окончательно не осознали, что добыча им не по зубам. Я рванул вглубь разбитых, искалеченных дворов, увлекая за собой всю стаю, очевидно решившую, что я выдыхаюсь. Через 2 минуты мы были на месте, я позволил крысам почти нагнать себя. Впереди всех бежал вожак, алчно вереща и окатывая меня время от времени ледяным пламенем. Стоило мне перескочить через ловушку, как за моей спиной раздался звук, напоминающий взрыв гранаты в озере. Оттолкнувшись от земли, я взмыл в воздух, метров на 10, и, обернувшись, увидел, что же происходит. Чуть больше половины стаи оказались в пределах рунического квадрата. Первая часть ловушки вызвала появление какого-то водяного навыка, что окатил водой твари. В момент же, когда я обернулся, сработала вторая ее часть. Прямо из земли вверх ударили тонкие нити электричества, что очень быстро поджарили всю толпу, попавшую в зону действия рун. Несколько мгновений, и 30 крыс погибли, не успев ничего понять. Надо отдать должное вожаку, тварь оказалась весьма неглупой. Мгновенно оценив происходящее, он рванул в сторону, туда, где виднелась арка, ведущая в соседний двор. Однако позволять ему сбежать я, естественно, не собирался. Еще в полете я сформировал огненных змей, что быстро прикончили визжащую тварь. Крыса продержалась секунд 6, постоянно обновляя личную защиту, но таким навыком от высокоранговых способностей не защититься. Тут нужен минимум слаженный отряд с барьерами среднего ранга. Я не стал вмешиваться в то, что происходило дальше. Если я прикончу всех тварей сам, то опыта они не получат. Да и было интересно поглядеть на то, как они будут справляться с 20 крыс. Ситуация напоминала мне о первых деньках апокалипсиса, когда главной нашей проблемой были именно такие твари. Да уж, вот и ностальгия накатила. Увиденное меня не впечатлило. Оставшиеся крысы не стали кидаться на высунувшихся из-за укрытий людей, а попытались сбежать. И тварям бы это вполне удалось, но я перекрыл им дорогу к бегству своими огненными змеями. У них оставалось лишь 2 варианта: прорываться через послушных моей воле воплощение огня, или заняться кучкой двуногих. И даже куцых мозгов низкоуровневых тварей хватило, чтобы понять, через 4 десятиметровых лавовых змей им не пройти. Вот тут и началось самое интересное зрелище. Крысы рванули в противоположную от меня сторону, туда, откуда явились. К сожалению для Петра и его команды, твари, оббегая по дуге квадрат с мертвыми сородичами, неосознанно выбрали маршрут, избегающий их ловушек. Люди торопливо принялись закидывать твари навыками, стремясь прикончить как можно больше монстров. Им действительно удалось прибить с пяток крыс, но тут загнанные в угол монстры решили дать последний бой. Развернувшись, они выпустили навыки и рванули на сближение с людьми. Вот одна из тварей, застрявшей в боку сосулькой, прыгает на замешкавшуюся молодую девушку и подминает ее под себя. Отчаянный визг, на мгновение перекрывший даже шум боя, и тварь с окровавленной мордой бросается дальше, но ее перехватывает молодой паренек. Метнув булаву, тот попадает ей в бок, сбивая прыжок, нацеленный на пожилого мужика, запускающего один за другим огненные шары низшего ранга. Парень бросается к твари, перехватывает пасть с острыми резцами, и голыми руками просто разрывает монстру пасть. Впервые вижу такой стиль боя, видно, не имея нормальных навыков, он попросту вкидывал все очки в силу и выносливость. Надо взять его на заметку, интересно, к чему приведет его такой билд, вдруг я что-то упустил, не делая упор на силу тела. Вот Саша принимает на барьер атаку двух крыс, а из-за его спины атакуют Петр с Ингой. Петр использует огненные стрелы, Инга же, начертив в воздухе пару рун, с десяток секунд терпеливо ждет. Одна из рун мне знакома, она отвечает за ускоренный сбор энергии. Наконец, руны, смешавшись, образуют струю пламени. Навык по силе что-то среднее между средним и низким рангами, но совместных усилий этой троицы хватает, чтобы прикончить пару крыс. Руны явно отняли у девушки много сил, больше в схватке она не участвует. Бой, разбившийся на ряд отдельных схваток, длится минуты 2-3. Слишком слабы противники для затяжных схваток, слишком мало у них защитных навыков. Я с неудовольствием покачал головой, любой боец Гранда без труда в одиночку положил бы все два десятка тварей. Да уж, вот она разница между подготовленными бойцами, облаченными в хорошую экипировку, а бойцы нашего анклава все имели полный доспех и набор из колец и подвески хотя бы низкого ранга, и сбродом из числа едва выживающих на ничейных территориях отрядов и групп. В результате скоротечного боя погибло 7 человек. Развеяв свой навык, я подождал, пока люди закончат собирать лут. Мне из вожака выпала книга с барьером низкого ранга, которая была мне абсолютно не нужна. Отдам им, с меня не убудет. Куда и как туши потащили? Обратился я к Петру. Мужчина, несмотря на потери, был явно доволен результатами рейда, но при этом не забывал поддерживать печальную мину на лице. Как-никак, 7 трупов, образовавшихся в результате скоротечного боя, были чьими-то родными или близкими, и прилюдно демонстрировать радость было дурным тоном. Меня, впрочем, подобным не провести, обладая волей, я прекрасно чувствовал эмоции тех, кто ею не обладал. У нас убежище неподалеку, туда и отнесем. Сейчас принесут волокуши, покидаем тела на них и с утра займемся доставкой, ответил он. Через некоторое время действительно принесли их так называемые волокуши. Ими оказался огромный металлический контейнер из-под мусора, с длинными канатами, за которые и предполагалось его тянуть. К контейнеру каким-то образом приделали 4 массивных колеса, на которых он и катился. Оригинально, присвистнул я, голь на выдумке хитра, не без самодовольства ответил тот. Началась нудная работа по выпуску крови и извлечению внутренностей твари. Как мне пояснил пожилой, хмурый кавказец, руководивший процессом, сердце и печень твари можно было продать на рынке отдельно, алхимики брали их за неплохие деньги. Чем выше было уровнем существо, тем ценнее были органы. Жаль, брат, что тот крыса совсем сгорел, вздохнул он. За его начинку можно было хорошую копейку получить. Сказал бы мне кто об этом раньше, я бы его вообще жечь не стал. Вожака этого, виновато развел я руками. А что вообще ценного можно добыть из тварей? Шкура у сильных тварей тоже дорого стоит, ответил мне пожилой азербайджанец. А вообще, смотреть надо. У меня еще не было возможности покопаться в ком-то сильном. Я раньше мясником работал, хотя ничего не поменялось, и сейчас тоже мясник. Да мы почти коллеги, улыбнулся я, проламывая в указанном им месте ребра, чтобы помочь достать очередное сердце. Кости тварей ломались в моих руках, будто сухие прутики. Меня тоже все мясником называют. Говоришь, не было возможности в ком-то стоящем покопаться? Не переживай, отец, я уж притащу тебе действительно трупы настоящих монстров, а не этой ерунды. Вместе посмотрим, что там ценного в их ливере. Арсен, чего ты там возишься? Окликнул его Петр. Оставь это дело молодым. Негоже старикам с грязной работой возиться. Дурак ты, Петя, покачал на это головой Арсен. Работа не бывает грязной. Любой труд нужен и важен. Да и с этой системой я себя лучше, чем в молодости, чувствую. Впрочем, перепалка была беззлобной. Видно было, что для них такие обмены колкостями что-то вроде привычного ритуала, помогающего сбросить напряжение. Кстати, Арсен оказался отцом того паренька, что убивал тварей голыми руками. И пожилой азербайджанец был действительно сильнейшим бойцом отряда. Подобно сыну, он не использовал атакующих навыков, орудуя двуручной секирой низкого ранга. Причем я своими глазами видел, как он четырьмя ударами прошиб личную защиту одной из тварей. Пожалуй, этот лысый, невысокий крепыш, был единственным, к кому я испытывал уважение. Не из-за его силы, на фоне даже самого слабого бойца Гранда он все еще был пустым местом. Причина была в другом, в отличие от Петра, его семьи и еще нескольких человек, выделяющихся силой на фоне остальных, он не ходил, корча руководителя, а работал над телами крыс своими руками. Да еще и мясником оказался, что в наше время, чувствую, станет со временем весьма востребованной профессией. Наконец, спустя несколько часов, мы закончили с разделкой туши выжимкой крови. Как объяснил Арсен, если не слить кровь сразу, то к утру туши попросту стухнут. Выжившие начали стаскивать туши убитых тварей и загружать в контейнер. Естественно, все туда не влезли. С большим трудом удалось уместить лишь 15 тварей. «Далеко ваше убежище?» – спросил я. «Минут 15 ходу», – ответил Петр. «Тогда отправляйтесь с контейнером, а я постерегу туши», – предложил я. На том и порешили. Глава 29. Новое начало. Пока люди ходили с грузом до базы, я тихо сидел на обломке бетонного блока. Какое-то время было тихо, но внезапно, минуты через 4 после их ухода, заявился отряд из 20 бойцов. Это были явно не рядовые оборванцы, 4 лидера и командир, да и остальные, судя по энергетике, выше 80 уровня. Кто такой? По какому праву охотишься на территории золотых мечей? Властно обратился ко мне один из лидеров. С чего это данная территория ваша? Поинтересовался я. Все, что дальше 200 метров от баз анклавов, никому не принадлежит. Самый умный, что ли? А ну встал, сука, когда с тобой разговаривают. Окрысился тот, и железку брось. Не маскируй я свою волю, они бы так, конечно, не борзели. Но я не хотел привлекать к себе лишнее внимание, мало ли, кто заглянет на огонек. Уж лучше это будет для незваных визитеров сюрпризом. Ночи сейчас, время приключений. Я не спеша поднялся, демонстративно закинув Феникса на плечо, и не спеша двинулся к отряду. Замер, гнида. Еще шаг, и мы тебя прикончим. Резко гаркнул командир. Железку на землю. Интерфейс открыл. Отряд накрылся барьерами, и лидеры с командиром попытались надавить на меня волей. Забавно. Я выпустил свою волю, с легкостью перебарывая давление моих визави. Не знаю, как было принято раньше, не спеша заговорил я, глядя на пятящихся людей. Но теперь на этих улицах хозяин я. Так и передайте своему руководству. Отныне ни вы, ни еще кто не будут трогать местных. Не послушайтесь, начну нападать ваших людей. Кто я такой, надеюсь, поняли? Поняли, мясник. Мы без претензий. Разойдемся миром, напряженно ответил их командир. Идите, мужики. Пока вы не нарушаете это простое правило, мне на вас плевать, успокоил его я. Вернувшись на место, я стал обдумывать пришедшую мне в голову мысль. Сейчас я, после того, как устроил голосование в Гранде, числюсь гражданином первого класса в нем же. Однако этого мне мало, мне нужны мои люди, те, кто будет лично моими сторонниками, моей армией. У Андрея такие люди есть, у Алены тоже, даже у Миши, и тому есть, на кого опереться. Я же этот момент упустил, почивая на лаврах. Мысль же была проста и банальна. Все эти бедолаги на улицах, что сейчас выживали самостоятельно, это ресурс. Да, самых способных в большинстве своем уже разобрали иные фракции. Но прелесть системы в том, что любой человек обрести силу, тупо прокачиваясь. Да, они не будут элитой, но если я займусь этим вопросом всерьез, отодвинув прочие дела, то они вполне могут стать грозной силой. Надо пожить среди этой группы, пустить с их помощью слухи, что я привечаю всех, сделать несколько кварталов вокруг относительно безопасной территории, где люди из анклавов не будут тиранить местных, объявить, что готов помогать в рейдах на тварей. Уверен, люди хлынут сюда потоком. Кого же они будут за это благодарить? Меня, того, кто станет гарантом их относительной безопасности. А уж подмять с самого начала под себя власть мне труда не составит. У меня достаточно и силы, и харизмы, и ума для этого. Конечно, тогда я, скорее всего, не уложусь в сроки выполнения задания от системы. Давить сектантов надо начинать со дня на день, пока они не оправились от поражения. Но с другой стороны, самое важное я получил. Достижение ранга системного лорда уже решенный вопрос, а все остальное вторично. Сейчас, думая о своих поступках за последний месяц, я начинаю думать, что все, чем я занимался, это судорожные метания из стороны в сторону. До определенного предела как одиночка развиваться, конечно, весьма удобнее. Но пример Андрея и Алены, которые, вроде как уступая мне в силе, обладают ресурсами, что мне и не снились, говорит сам за себя. Боже, да даже экипировка, что на мне, дары Алены, в этом и сила собственной организации. И именно это мне и нужно. К тому же, обладая секретом рун, я намерен полностью реализовать это преимущество, не делясь ни с кем. Решено, создам свой анклав с нуля. Теперь я буду стараться сделать все медленно, но верно. Собрать небольшую группу, прокачать, увеличить количество, качать дальше, создать крепость, научить людей использовать руны, попытаться найти способ изготавливать с их помощью артефакты. Даже если с последним ничего не выйдет, их, как минимум, можно использовать для того, чтобы сделать твердыню неприступной. Атакующие, защитные, укрепляющие и прочие руны выведут нашу крепость на недосягаемый уровень. И самое главное, при этом не придется тратить деньги и время на поднятие уровня анклава и заработок денег, чтобы усилить крепость. Тут, конечно, наверняка свои подводные камни имеются, но я уверен, это все решаемо. Черт, учитывая, какие у меня на это дело планы, я начинаю жалеть, что отпустил Ингу с остальными. Пока не изучу все руны, ее надо держать под рукой. Больше ничего примечательного в тот день не произошло. За 4 рейса все туши были доставлены к их укрытию. Базой отряду служил подвал одного из зданий, выдержавший обрушение дома. Место было довольно непримечательно. Весь следующий день мы занимались перевозкой и сбытом добытого мяса. Продать было решено в том самом анклаве золотых мечей. На этот раз обошлось без эксцессов. Потянулись дни. Я изучал и записывал руны под руководством Инги и помогал людям в вылазках на территорию крыс. Постепенно вокруг меня собралось уже 300 человек, привлеченные запущенными Петром и его людьми слухами. Количество людей неуклонно росло. Правда, стоящих бойцов среди них особо не было. Немало было тех, кто имел семью или покалеченных родственников, которые были откровенно небоеспособны. Этим я помогал отдельно, позволял на охоте добивать раненых тварей. Те, кто имел тяжелые травмы, вкидывали очки характеристик в выносливость, благодаря чему постепенно начали исцеляться. Детей же пока в вылазки брали только в том случае, если сами родители были не против. Постепенно мы становились заметной силой. Конечно, с анклавами наших оборванцев было рано сравнивать, однако уже появились первые два лидера и командир. Ими оказались один из новопришедших, Вася, и Александр Ливнев, командиром же стал Арсен. И хотя тех же лидеров в любом, даже самом захудалом анклаве десятки, я все равно испытывал странное чувство гордости за своих подчиненных. Наверное, что-то похожее испытывает дачник, глядя, как на его грядках подрастает урожай. Вчера меня разыскал отряд бойцов Андрея. Наш командир, наконец, оправился, сказал мне Камень, возглавлявший отряд. С интересом оглядев присутствующих бойцов моего зарождающегося отряда, он продолжил. Третий день тебя ищем. До меня доходили слухи, что ты благотворительностью занимаешься, но я не верил. Зачем терять время на этих, не слишком примечательных личностей? У меня большие планы на них, ответил я. Из этих, как ты выразился, ничем не примечательных личностей я создам самый могучий анклав, с самой мощной армией. У нас еще все впереди. Разговор происходил в том самом подвале, что стал ныне центром моих территорий. Я понимал недоумение и скепсис Камня, какой-то замызганный, грязный подвал, бойцы слабосилки, отвратительная экипировка. Откровенно говоря, На данный момент собранные мной люди не способны выжить таким отрядом без меня. Не представлявшие раньше никакого интереса игрокам покрупнее, теперь эти люди стали удобной мишенью. Их бы попросту разграбили и растащили в процветающее ныне рабство, если бы не опасение связываться со мной. Но это ничуть не уменьшало мой энтузиазм. «Тебе что-то не нравится?» – не выдержал Саша, видя скепсис на лице камня. «Так можешь уматывать отсюда». Парень активировал волю и попытался надавить на него. Она открылась у него 3 дня назад, и все эти дни я учил его ее правильно использовать. И сейчас ему, наконец, представился случай козырнуть навыками. Вот только противника он подобрал неподходящего. За ту неделю, что прошла с нашей последней встречи, он выправил повреждения энергетики, оставшиеся от принудительного повышения ранга, и сейчас был полноценным генералом. Справедливости ради, у него изначально эти повреждения были самыми минимальными по моим ощущениям. Видно, он и без помощи сектантов был близок к возвышению. Ответное давление стальной воли заставило замолчать и попятиться Сашу. У камня была действительно мощная воля, по моим приблизительным ощущениям, даже сильнее, чем у Карины. Пожалуй, среди людей он был вторым по этому показателю среди всех, кто мне известен, уступая лишь мне. Он давил на Сашу постепенно, явно забавляясь. Воля человека, едва ставшего лидером, была подобна огоньку свечи на фоне костра. Некоторое время я не вмешивался, но через 10 секунд, когда у парня из носа побежала тонкая струйка крови, я вмешался. «Довольно, не перегибай палку», — сказал я. Тот мгновенно прекратил давить, и Саша, пошатнувшись, отошел. «А ты, на будущее, запомни, атаковать волей того, кто заведомо сильнее, бесполезно», — обратился я к нему. «Не стоит пытаться прыгать выше головы. Ладно, вы меня искали, вы меня нашли. За Андрюху я, конечно, рад, но сам знаешь, навестить его возможности лишен. Есть что сказать?» «Есть. Мы хотели переговорить с тобой по поводу того, как жить дальше», — кивнул он. «Сам понимаешь, разговор не для лишних ушей. Мы хотим устроить переговоры дня, скажем, через 3. Ты не против? А чего не сегодня-завтра?» — поинтересовался я. «Нужно время на то, чтобы закончить с исцелением энергетики. Да и по словам Хельги, через 3 дня вернутся в строй последние раненые. Устроим встречу здесь», — предложил он. «Меня затем и послали, чтобы выйти с тобой на связь. Ну что же, я не против поговорить с ними. Только вот если речь пойдет о возвращении в Грант и борьбе за власть в нем, то я пас. Тем более, что сейчас Кирилл с Аленой вовсю теснили остатки сектантов, уничтожая их рейдовые отряды. Они объединились вокруг себя еще 4 анклава поменьше и уверенно подавляли все очаги сопротивления демонопоклонников, плавно стягивая кольцо вокруг Арфы. И лезть сейчас с попытками побороться за власть я не собирался. Если вы рассчитываете, что я помогу вам с Грандом, то можешь сразу передать, я пас, вне зависимости от того, что вы скажете или предложите, предупредил я передам. Ну, удачи тебе. Пошел он на выход. Кстати, говорят, что Алене очень не нравится то, что вместо помощи в войне, ты возишься с этими людьми. Это намек, прищурился я. Нет, просто мы с тобой в одной лодке, хотим мы этого или нет. Так что я к тому, чтобы ты тщательнее отнесся к укреплению своего логова, да и к прокачке бойцов, тоже. Не хотелось бы потерять союзника из-за его небрежности, ответил он и вышел. Я задумался над его словами. Пообщаться с Андреем я был не прочь, но именно как с товарищем, а не о делах. Я понимаю, что он и его люди хотят предложить. Несмотря на то, что формально они перед Грандом чисты, коситься на них теперь будут все. Авторитет придется восстанавливать с нуля, даже хуже, чем с нуля, с отрицательных значений. У Алены и Миши все козыри на руках, что-то мог еще сделать я лично, если бы не пропал на неделю. Но теперь время окончательно упущено, и я вижу лишь 2 возможных предложения от моего былого товарища: вернуться в анклав вместе, совместно выгрызая себе место под солнцем, либо объединить силы в создании нового анклава. С первым вариантом я не хочу связываться уже принципиально. Прошли те дни, когда я мог быть уверен в том, что люди будут на моей стороне при любом раскладе. Уходя тогда с раненым Андрюхой на плечах, я отрезал последние связи в Гранде этим поступком. И, если честно, у меня не было никакого желания лезть в новый ворох интриг с весьма низкими шансами на успех. Второе же возможное предложение. Оно весьма заманчиво. Получив в свое распоряжение 150 головорезов, где даже рядовые бойцы были лидерами, с тремя генералами и полководцем, в отличной экипировке, с мощными навыками. Это ведь лучшие из лучших в нашем регионе. Они сами по себе стоят батальона бойцов Гранда, а мой бывший анклав считался безусловным лидером по качеству своих отрядов. С такими силами развития моих голодранцев станет простейшим делом. Мы легко создадим свою крепость и наберем народ, да те же руны будет кому поручить. И это только самые очевидные плюсы. А сколько еще бонусов поменьше. Это весьма и весьма привлекательный вариант. Но и у него есть один жирный лично для меня минус. Вся возня, что я затеял, направлена на то, чтобы получить сильный инструмент, что подчинен лишь мне одному и безусловно мне верен. Я уже начал закладывать основу по древнему принципу «разделяй и властвуй». Отряды были составлены из разных групп бойцов, мало знакомых друг с другом. Больших руководителей, которых можно было бы назвать моими заместителями, тоже не было. Все подчинялись напрямую мне. Я ходил в походы с ними, принимал активное участие в жизни поселенцев, наравне со всеми работал. В общем, я делал все, чтобы мой авторитет держался не только на моем тотальном превосходстве в силе. Самых перспективных бойцов я постепенно начинал собирать в отдельный отряд, который в будущем станет моей гвардией. Пока там, конечно, одно название, а не отряд, но это дело времени, которого я не жалел. Я обучал этих бойцов больше и больше остальных, передавая им все, что умел на данный момент сам. У такого подхода были свои неоспоримые недостатки, и тащить все единолично на себе можно было лишь пока нас мало. Но я и не планировал слишком долго заниматься всем подряд, лишь пока не выкую свою гвардию, одной из основных задач которой будет приглядывать за всеми потенциальными интриганами. Хватит, я достаточно пережил переделов власти, и больше с подобным сталкиваться не хочу. Увижу какую-нибудь панциальную Алену или даже себя, просто по-тихому прикончу. И именно этот мой подход не позволял мне объединиться с Андреем. Я попросту лишусь власти, безо всяких там даже интриг. А если даже они будут подчиняться мне поначалу, в будущем слишком велика вероятность очередного передела влияния. И хоть я ценю Андрея, как былого друга, но иллюзий не питаю. Вся ситуация, что случилось в Гранде, лучше всего говорит о том, что он уже попробовал власть на вкус, и она ему понравилась. Так что нахуй? Я спас ему жизнь и вытащил их отряд, но закладывать под себя такую бомбу не намерен. Как говорится, дружба дружбой, а деньги врозь. Какие мысли, мясник? Не знаешь, что они хотят? Обратился ко мне Петр. Мы уже вышли из помещения, и теперь ждали сбора отряда, что я сейчас поведу в рейд. До выхода было еще полчаса, так что мы сидели на самодельной лавке перед спуском в подвал и курили. Знаю, они предложат мне либо почти самоубийство, либо то, что мне очень-очень нужно, но тоже со временем приведет к почти самоубийству, загадочно усмехнулся я. А можно подробнее? Я ведь правильно понимаю, это всех нас коснется? Спросил Дима. Это был один из первых, кто присоединился к нам со своей группой выживших. Довольно скользкий и наглый тип, однако совсем не бездарь. В сегодняшнем рейде он получит 80 уровень и явно обретет эволюционный ранг. Несмотря на то, что он мне не слишком нравился, я не мог не признавать то, с какой самоотдачей он вцепился в возможность стать сильнее. Он был одним из немногих, кто всегда рвался в рейды и не упускал ни единой возможности чему-то у меня научиться. Фехтование, отработка командного взаимодействия, учебные спарринги со мной и с остальными. Он был очень жаден до силы. В своей группе он не был лидером, скорее аутсайдером, обладая лишь 23 уровнем на момент присоединения к нам. Даже странно, что был так слаб прихода ко мне. Сейчас он достиг уже 75 уровня, так как ходил в каждый рейд и старался максимально выложиться в них, а недавно даже сумел избить былого лидера своего отряда, Артема, видно, мстя за былые обиды. Чувствую, заебет он меня тренировками, когда у него откроется воля. Поподробнее нельзя, отбрил я его, это мои личные дела. Тот мгновенно сделал вид, что даже не спрашивал ни о чем. Меня этот типус слушался беспрекословно. Глава 30. Обмен мнениями. В следующие 3 дня я водил людей в рейды партиями, с утра до ночи. Количество людей, присоединяющихся к нам, росло в геометрической прогрессии. Сейчас у меня под рукой было 500 человек, из них до порогового, 80 уровня дошло уже 20. На улице вовсю лежал снег, и жить по подвалам было уже не вариант. Слава богу, хоть с продовольствием пока проблем не было. Я вынужден был прекратить выходы в рейды до решения вопроса с базой. Выбор был невелик: либо начинать строить прямо сейчас, бросив все остальные дела, либо искать подходящее здание. Первое было слишком долгим и трудоемким процессом, второе же крайне трудновыполнимой задачей в городе, почти половина заданий в котором лежала в руинах. Еще сегодня должна была состояться встреча с Андреем. Прибывший вчера от него отряд сообщил, что они будут здесь к часу дня, и предупредил, что они явятся всем составом. Вот как раз их я сейчас и ожидал. Принять 150 человек мне, естественно, было негде, но в разговоре с их стороны участвовать будут максимум 4 человека, так что я сидел в своей небольшой коморке. Жалкие условия, но в нынешних условиях отдельное помещение в центральном подвале было большой роскошью, которую позволить себе мог лишь я один. Гости прибыли строго к назначенному времени. За моим столом, на удивление, сидел лишь Андрей. Видимо, его власть и влияние среди своих людей были существенно выше, чем я думал, раз ему безоговорочно доверили переговоры. А то, что это будут именно деловые переговоры, понимали мы оба. Думаю, ты догадываешься о том, что я хочу предложить, начал мой друг. Тем не менее, сразу проясню, речи о возвращении в Гранд идти не будет. Мы сейчас там никому не нужны. Его энергетика уже не напоминала тот кошмар, каким она была в самом начале. Сейчас это, по моим ощущениям, был вполне себе здоровый полководец с неплохо развитой энергетикой. И уровень его стальной воли, кстати, тоже меня удивлял. Она была явно больше даже, чем у того же камня. Пожалуй, примерно на одном уровне с моей без использования феникса. Да уж, а ведь я сейчас даже не уверен, кто из нас сильнее. Мой друг явно значительно выше меня уровнем, ведь все это время он был лидером анклава и получал опыт от всех рейдов бойцов Гранда. Единственное, в чем я точно его опережал, да и то лишь благодаря удаче, у меня был феникс. Это радует, кивнул я. Давай так, Андрюх, я обрисую тебе свое видение ситуации и мысли о том, что ты хочешь и можешь предложить, а ты меня поправишь и дополнишь мои слова. Идет. Внимательно слушаю, расслабленно ответил он. Вы сейчас в глубокой жопе, начал я. Судя по молчанию Андрея, мой собеседник был согласен с данной оценкой ситуации. В Гранде вам не рады, от поражения они постепенно оправляются. Братки сектантов кинули, и теперь те в одиночку вынуждены отбиваться и от Ордена, и от Гранда. И судя по всему, не очень-то у них это выходит. Я так понимаю, ты осознаешь, что когда с ними будет покончено, то ты и твои люди станете новой мишенью. Ты, живой и невредимый, Алене даром не нужен. Да, это мы понимаем, подтвердил он. А твои люди не намерены уходить к ней, их она примет, причем с распростертыми объятиями. Среди них еще нет брожения, поинтересовался я. За месяц-полтора настоящая преданность к тебе у них едва ли могла зародиться, особенно в наши времена. Да и чувством благодарности тоже едва ли выйдет долго удерживать. Нет, они не уйдут, покачал он головой. И дело не только в преданности, благодарности и прочем. Больше половины из тех, кого я подбирал к себе, имеют личные счеты либо с Аленой, либо с ее людьми. Она самый богатый человек в нашем регионе, Рус, а такого не достигнут честными путями. Когда надо, она и ее помощники не гнушались примерить силу, угрозы и давление. У меня 9 девушек в первой роте, бывшие шлюхи из ее борделей, у которых я и мои люди увидели потенциал. В спецотрядах хватает бойцов, что пришли в Гранд в расчете на мирный быт и торговлю, а их обобрали люди Алены, у кого экипировку хорошую отняли, у кого товар редкий. Естественно, не в открытую, и то они это делали лишь в первое время, потом же она уже стала достаточно состоятельна, что не плодить лишних врагов там, где можно все решить кайнами. Тебя послушать, она само зло во плоти и на высоких каблуках, усмехнулся я. Нет, с чего бы, усмехнулся он в ответ. Я и сам подобным не брезговал. Хорошее и плохое, добро и зло, все это зависит лишь от точки зрения. Просто в данном случае я подбирал тех, кто ею недоволен, если видел в таких людях потенциал, и проталкивал их в свою гвардию. Сперва ради того, чтобы быть уверенным в том, что со мной не случится то, что случилось с Володей и его компанией. Затем уже целенаправленно и куда активнее ради того, чтобы свергнуть ее. А с сектантами нахрена связался? Только не говори, что из-за Люцилы, судя по твоим словам, ты слишком умен, чтобы попасться на подобное. Они предложили возможность повышать свой эволюционный ранг. Я не мог пройти мимо такой возможности усилиться. Ты сам лучше всех понимаешь, как важна подобная возможность, ответил он. К тому же, мой юный друг, врагов надо держать даже ближе, с друзей. Я хотел с их помощью взять власть в анклаве без большого кровопролития, а затем, с их помощью усилив его и одолев остальных крупных игроков, просто предать и прикончить Вельзевула. По плану, я хотел устроить все так, чтобы ты с Кариной сошлись в бою с этим монстром, и ударить в спину в самый подходящий момент. А если бы он не стал биться с нами лично, поинтересовался я, если бы приказал нас прикончить силами ваших бойцов, я знаю про семя трансцендентности, Рус, ответил он. Он буквально бредил этим, а Люцилла, скажем прямо, ум не входит в число ее достоинств. Она не дура, конечно, но ничего выдающегося. Так что я очень быстро узнал все подробности. Она, когда накачается наркотой, становилась довольно откровенно в постели. Так что я уверен, пройди все так, как я планировал, мы бы объединили всех выживших людей легко и просто. Я учел почти все, кроме того, что ты в состоянии в одиночку одолеть аватара. Зная я это заранее, все можно было сделать иначе. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Ну да, ну да. По его словам выходило, что он намеревался меня героически спасти в последний момент, устроив классический хиппи-энд, перед этим подчинив себе весь регион чужими руками и устроив после этого финальный бой добра и зла в моем и Вельзевула лицах. Конечно, это может быть правдой, но точно так же может быть и ложью. Хотя, он ведь напал тогда, под конец, на Вельзевула. Больше просто некому, никто иной, за исключением меня, не обладает высокоранговым навыком 2 класса. Да и опять-таки, именно вмешательство его отряда спасло тогда наши шкуры. Так что, скорее всего, он не врет. Действительно жаль, что он не связался со мной заранее. Хотя я и сам не ожидал, что наличие Феникса поднимет мое мастерство в бою настолько, что я одолею аватара. Не будь у меня возможности сливаться с ним сознанием, аватар бы меня размазал, это однозначно. Я тогда вообще изначально рассчитывал лишь отвлечь его, дав время остальным прорваться к лесу, а затем свалить. Ладно, оставим прошлое в прошлом. Хорошо, вернемся к нашим баранам. Я так понимаю, ты хочешь предложить мне объединиться с тобой? Вернулся я к предыдущей теме. Вместе основать новый анклав? Коротко говоря, именно это я и хотел предложить, подтвердил Андрей. Прежде всего, а зачем тебе я? Решил я уточнить. У тебя 150 великолепных бойцов, в лучшей из возможных экипировок, ты сам теперь полноценный полководец. У тебя 3 сильных генерала, просто великолепная стартовая площадка. Или надеешься, что я стану твоим подчиненным? Тогда вынужден тебя разочаровать, такому не бывать. Скажу тебе больше, как битый жизнью и опытный человек, я не складывал все яйца в одну корзину. У меня 6 миллионов кейнов, тайники с экипировкой, книгами навыков, оружием и продовольствием, а также хороший запас зелий. И все это, вне гранда. Большая часть моего имущества расписана по тайникам, так что, стоит нам только прийти к согласию, и наш новый анклав взлетит со скоростью ракеты. Мои бойцы начнут водить в рейды и тренировать твоих оборванцев, мы быстро соорудим или захватим себе нормальную крепость, и к моменту, когда Кирилл и Алена обратят на нас взор, мы станем слишком крепким орешком, чтобы с нами связываться. Сейчас лучшее время для этого. Вояки и братки вот-вот вцепятся друг другу в глотки. Братки понесли значительные потери в ходе штурма Гранда, их бойцов гнали впереди, и вояки не хотят упускать возможность добить раненого конкурента. Сейчас, пока всем не до нас, надо действовать. Андрюх, давай откровенно, прервал его я, не увиливая от ответа на мой вопрос. Я не спрашивал тебя, почему сейчас, не спрашивал и о том, какие у тебя ресурсы. Я спросил, почему ты явился с этим разговором ко мне, и какую роль ты мне в этом начинании отводишь? Андрей слегка нахмурился и пожевал губами. Видимо, отвык от того, что с ним могут говорить в подобном тоне. Твое имя и твоя репутация, со вздохом ответил он. К нам сейчас, благодаря Алене, относятся весьма настороженно. Люди вряд ли пойдут к нам, да и реши Алена или Кирилл дожать нас, люди без возражений пойдут за ними. На нас клеймо предателей, от этого так просто не отмыться. Ты же, другое дело, игроки, показав твой бой с аватаром, подняли твою репутацию на заоблачную высоту. Если ты будешь с нами, Они едва ли к нам полезут, их свои же не поймут. Да и зрелище вашего боя. Тут кто угодно дважды подумает, стоит ли к тебе лезть. А насчет предложения, я предлагаю тебе стать соправителем. Ахахахахахахахахахахаха, расхохотался я. Нет, ты серьезно? Переспросил я, утирая слезы смеха. Соправителем? Ой, не могу. Я ржал, как конь. Андрюха же оскорбленно молчал. Серьезно? После всего пережитого и увиденного, он пришел ко мне с подобным предложением. Не вижу ничего смешного в своем предложении. Не выдержал он наконец. Я предлагаю тебе, ничего практически не делая, получит все на блюдечке. Что тебя не устраивает? Или ты хочешь стать единоличным лидером? Мы оба помним, что в прошлый раз у тебя это не слишком хорошо вышло. Андрюха, дружище, с широкой улыбкой ответил я. Напомни мне хоть один случай за последние месяцы, чтобы подобное не закончилось бойней. Да и даже если забыть это обстоятельство, я ведь буду соправителем лишь номинально. У тебя 150 отборных, верных лично тебе бойцов и огромные ресурсы. У меня кучка, как ты верно подметил, оборванцев. И со временем разрыв будет лишь расти, ты будешь прибирать себе всех лучших бойцов, у меня будет всякий шлак. И даже если первое время, пока я вам необходим, ты будешь терпеть мои взбрыкивания, то потом, когда все наладится, ты просто прибьешь меня по-тихому, если начну мешаться твоим планам. Пожалуйста, не держи меня за идиота. Ладно, мы можем обменяться системными клятвами, начал было он, но я не стал даже дослушивать эту чепуху. Любую клятву можно обойти, да и я лично еще ни разу не видел, как кого-то за ее нарушение наказывает, возразил я. Ты мой друг, Андрюха, был им, во всяком случае. Именно поэтому я спас твою шкуру. Но сейчас я вижу, что ты слишком сильно изменился. Все меришь личной выгодой, как и Алена. Ты не задумывался, почему я не вернулся в Грант? Я ведь без труда мог стать соправителем именно там. По моей просьбе 4 вольные роты приняли сторону Алены, да и все рядовые бойцы видели, что именно я внес самый ощутимый вклад в победу. Меня там, несмотря ни на что, весьма уважают. Я даже сейчас, не занимая никакой должности и никак с ними не взаимодействуя, являюсь гражданином один класса. И ты все это знаешь. Так неужели даже мысли не приходило о том, почему я все еще в этой, обвел я рукой помещение, дыре, или судишь меня по своим меркам, считаешь, что я просто решил потешить свое ЧСВ, создав личный анклав. Некоторое время мы молча смотрели друг другу в глаза. Я с горечью осознавал, что мой былой интеллигентный друг, любитель умных разговоров и молоденьких девушек, исчез. Сейчас передо мной сидел жесткий, хладнокровный и решительный человек, готовый идти к своей цели любыми путями. Пожалуй, он был даже опаснее Алены и Кирилла, вместе взятых. Возможно, даже опаснее меня самого. Ведь он обладал умом первой и силой второго, а может, даже большим умом и силой, чем эта пара. В конце концов, сегодня его подвело лишь то, что он считал меня недалеким любителем помахать оружием, иначе вполне мог бы придумать что-нибудь похитрее. Ты прав, Руслан, наконец, спокойно кивнул он. Я считал тебя безмозглым дуболомом, но не думай, что ты прав во всем. Я человек с принципами, и я помню, сколь многим тебе обязан. Не возьми ты меня с собой тогда, в подъезде, я бы, скорее всего, уже погиб. Не вмешайся ты тогда, после битвы, и меня бы убила Алена, и не приведи ты меня к Хельге, и не попроси лично ее обо мне позаботиться, я бы сейчас, в лучшем случае, был бы калекой. Я должен тебе трижды, и я этого никогда не забывал, и забывать не намерен. Ты прав, в новом анклаве я намерен заправлять всем сам, но это не значит, что я готовил тебе роль жертвенного барашка. Ты был бы вторым после меня, и именно ты бы водил нашу армию в бой. Мне казалось, что кроме этого, тебя больше ничего особо не интересует, а в Грант вернуться гордость не позволяет, как и конфликт с Кариной, которая туда 5 дней назад вернулась. Но, видимо, я тебя недооценил. Может, расскажешь, зачем тебе все это? Ведь у нас вполне могут оказаться схожие цели. В наш мир на огонек решили заглянуть пришельцы, и они нас очень, очень не любят. Скажем так, в их глазах мы то же самое, что Третий Рейх. Не знаю, сколько у нас осталось времени до того, как они начнут войну, но явно немного. Сейчас все монстры в лесу объединились, чтобы им противостоять, и пока у них вполне сносно выходит, но как долго это продлится? Не за горами и тот момент, когда границы регионов исчезнут, и тогда, в паре километров, через реку от нас, Москва, и я боюсь даже представить, что нас ждет с той стороны. Чтобы выстоять, мне необходимо войско, полностью мне подвластное, способное дать отпор любому врагу, многочисленное и сильное. И мне не неохота постоянно переживать о том, кто именно решит ударить мне в спину ради того, чтобы занять мое место. Ты, Алена, Кирилл, князь и командир вояк, уж не помню, как его зовут, у меня нет веры никому из вас. Вы сейчас как пауки в банке, грызетесь за власть, не думая о последствиях. А я заебался быть вместе с вами пауком. Так что решайте сами свои вопросы, режьте, убивайте и обманывайте друг друга сколько влезет, но без меня. А тебе не приходила в голову мысль, что не обязательно сражаться со всеми подряд? Ответил он мне, что иногда можно и договориться. Ты рвешься действовать по принципу «сила солому ломит», но нужной силой не обладаешь, и все твои попытки играть в мессию просто смешны. В прошлый раз под лозунгом «Сделаем анклав единым» прикончил Володю с его командой. И что это дало? Во что вылилось? Тебя это ничему не научило, Руслан? Странно слышать подобные речи от человека, все мысли которого крутятся вокруг того, как бы забраться повыше, парировал я. Разница между нами, Руслан, только в том, что я честен с собой, в отличие от тебя, сказал Андрей. Я отлично понимаю, что мне нужно, на что я ради этого готов и как мне необходимо действовать. Мне нужна власть, не ради каких-то возвышенных идеалов, нет. Мир изменился, появились безграничные возможности для, да для всего, если уж на то пошло. И в этом новом мире я хочу занять достойное положение. Одной силы для этого мало. Нужно уметь думать, уметь договариваться и уметь находить собственную выгоду. Зная тебя, уверен, все, что ты можешь предложить, это бесконечная война. Ты сейчас как те самые нацисты, все, что на нас не похоже, нужно истребить. Я готов убивать ради власти и идти по головам, но я, по крайней мере, не отвергаю с порога возможность с кем-то, кроме землян, взаимодействовать. Что ты имеешь в виду? Прищурился я. У меня есть навык высокого ранга 2 класса. Как думаешь, откуда я его достал? Ни одного вождя крыс убить до сих пор не вышло. Генералов, десятки, а то и больше сотни, но не вождей. Итак, разгадай ребус, с улыбкой спросил он. Козлоногие, они предпочитают, чтобы их называли сатирами, но в целом, да, мой друг, ты угадал, кивнул Андрей. И для этого мне не пришлось никого из них убивать, калечить или похищать. Я купил у них навык, Рус. Да, сперва было тяжело наладить контакт, первая встреча едва не кончилась сражением. Но в итоге у меня вышло наладить диалог и начать пусть нечастую, но торговлю. А чего желаешь ты? Войны на уничтожение против всех, кто не с нашей планеты. А тебе не кажется, что из-за подобных идей в пустых головах подобных тебе людей человечество может исчезнуть как вид? Я видел прошлое, с помощью этого оружия, погладил я древко Феникса. Мы были великой расой, возможно, даже величайшей во вселенной. И у этого величия была цена, две великие, вселенских масштабов войны. В первый раз мы сумели выстоять и победить, во второй раз нас истребили. У нас нет союзников среди иных рас, и едва ли кто-то из них планирует позволить нам вновь встать на ноги. Поэтому, Андрей, я предпочту не верить в доброту чужаков. Я предпочту быть готовым к войне, предпочту нанести первый удар и уничтожить любого врага сразу, чем играть в мир и ждать, уничтожат меня или решат пощадить. Но хоть я и не разделяю твою позицию, но и не отвергаю возможность того, что ты прав. Вот только я предпочту следовать одному старому высказыванию: «Хочешь мира, готовься к войне». Мы оба замолчали, погрузившись каждый в свои мысли. Новость о том, что с козлоногими можно торговать, и что они имеют возможность продавать столь могущественные навыки, меня удивила и насторожила. Тогда, Руслан, настоит идти каждому своим путем. И тем не менее, я думаю, нам найдется, чем помочь друг другу на первых порах. Обсудим варианты? Да, кивнул я. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. Мне понадобится от тебя союз. Официальный, снятый на видео факт заключения союза, подтвержденной системой. Взамен я готов на месяц предоставить тебе помощь в выходах в рейды в виде 20 бойцов. Идет, озвучил он предложение. Мне твои 20 погоды особой не сделают. А вот официальный союз. Я, вообще-то, планировал воспользоваться системным магазином Гранда. А для заключения с тобой этого союза, мне придется выйти из него и создать новый анклав официально. И это я не говорю о прочих минусах, покачал я головой. «И за это ты мне предлагаешь взять в аренду 20 твоих вояк на месяц? Да мне дешевле и выгоднее с любым из окружающих меня анклавов о подобном договориться. И бойцов дадут больше, и само дело выйдет дешевле. На таких условиях можешь с кем-нибудь другим договориться. 30 и на 1,5 месяца, невозмутимо ответил он. «Ты ведь знаешь, что мои бойцы и те, кого ты найдешь в мелких анклавах, это небо и земля. Я лично обучал своих, у них лучшая экипировка и каждый из них 5 стоит. Чтобы твои слова о том, что ты их чему-то там сам учил, имели хоть какой-то вес», усмехнулся я. «Тебе самому бы стоило чему-то научиться. Пока что твои боевые навыки меня не впечатляли. А насчет качества бойцов, на кой оно мне в коротких рейдах? Я сам достаточно силен, чтобы не слишком нуждаться в их услугах». «Нет, Андрюха, своих вояк можешь оставить себе. Тогда что тебе нужно? Назови свои условия», подобрался он. 5 сотен 2-килограммовых банок тушенки. «Мне не важно, из какого именно мяса, непривередлив. 100 комплектов полной экипировки низкого ранга, включая оружие, 20 барьеров и личных защит того же ранга, 10 комплектов полной экипировки среднего ранга, включая оружие, плюс столько же барьеров, личных защит, и по одному атакующему навыку того же ранга, 20 литровых банок регенеративной мази, 0,5 литра настойки корня дух травы, и 30 эликсиров исцеления души низкого ранга», без раздумий перечислил я. «А губа у тебя не дура, за нетребующую от тебя особых усилий услугу 1 400 000 добра потребовал», удивленно присвистнул мой собеседник. «Выкручиваешь мне руки, зная наше положение? Хочешь жить, умей вертеться», пожал я плечами. «Относись к этому ценнику, как к инвестициям в будущее. Я тебе еще, по старой дружбе, минимальный список озвучил, и даже Каинов не запросил». «Инвестиции, да», протянул Андрей. «По рукам, готов все указанное доставить через 2 дня. «Тогда через 2 дня и заключим союз», — ответил я. «Отлично. Ну, не будем терять время, мой юный друг», — встал весьма довольный собой Андрюха. «Послезавтра, в 3 часа дня, мы придем со всем, что ты указал. Список написать?» — предложил я. «Я все запомнил. Маленькие плюсы высокого интеллекта», — отшутился он и потопал на выход. «Я, признаться, ожидал, что за каждый пункт требований придется ожесточенно торговаться, но судя по выражению лица Андрея, в его тайниках было действительно огромное количество всего необходимого. Походу, я сильно продешевил». Глава 31. Хуннусы. К моменту, когда Андрей и его люди доставили все, о чем мы договаривались, я успел отобрать 6 десятков тех, кому будут доверены оружие и навыки. Среднеранговое оружие, доспехи и навыки должны были получить лишь 4 из них: Арсен, Саша, Вася и Дима, взявшие 80 уровень и ставшие лидером. Все остальные пока не дотягивали до нужных кондиций. Полные наборы экипировки и навыков я решил выдавать лишь тем, кто взял 80 уровень, являющийся пороговым. Все-таки в каждом рейде мы рисковали понести потери, и если экипировку с падших забрать еще можно было, то навыки в случае смерти их владельца исчезали. Поэтому лишь первые 10 эволюционистов получат среднеранговые обновки, и лишь первая сотня взявших 80 – низкоранговые. Для остальных такой халявы не будет. Древний, как мир, метод кнута и пряника, ничего умнее мне в голову не приходило. Кнутом я их все это время стегал, безжалостно кидая в рейды и заставляя заниматься тренировками. Теперь же появится и пряник для самых старательных. Вообще, я уже отошел от мысли создать чисто военное поселение. Как я ни прикидывал, сколько ни думал, но делать бойцами всех подряд было просто бесполезно. Да, я буду заставлять всех присоединившихся поднимать хотя бы 80 уровень, чтобы не сталкиваться с ситуацией, как при штурме Гранда. Не должно быть такого, что лишь 1/7 поселения способна сражаться в случае вражеской атаки. Так что каждый мой поселенец должен быть способен в случае чего встать в строй в качестве ополченца.